Шмуль. День молчаливых мальчиков. В сентябре мне исполнится 35. Я знаю, эта декларация почти ничего не значит. Она содержит две фактические ошибки. В сентябре мне все еще будет 34, а сам я буду мертв. При каждом восходе солнца я говорю себе, ну что же, не этой ночью, а на каждом закате, ну что же, не сегодня. Я обнаружил, что в жизни, целиком зависящей от обстоятельств, присутствует нечто инфантильное. Существовать от часа к часу — это в определенном смысле ребячество. Смешно сказать, мне нечем защититься от обвинения в легкомыслии. Жить, не задумываясь о будущем, легкомысленно и глупо. Еще большая глупость задумываться о нем. После того, как немцы потерпели поражение на Востоке, в лагере наступило смущенное затишье. Оно походило на приступ, я снова впадаю в напыщенность, смертельного смущения. Немцы поняли, как крупно они рискнули, поставив на победу. Поняли, наконец, что фантастические преступления, узаконенные их государством, все еще остаются незаконными во всем прочем мире. Это настроение просуществовало 5 или 6 дней. Ныне от него остались лишь относительно приятные воспоминания. Селекции проводятся повсюду. На перроне, разумеется, но и в лазарете, на перекличках и даже в воротах. В воротах иногда рабочие команды подвергают селекциям 2 раза в день, при выходе из лагеря и при входе. И люди, похожие на обглоданную птичью душку, обглоданную и обсосанную, выпячивают грудь и стараются передвигаться трусцой. Немцы не могут победить в войне против англосаксов и славян. Но, вероятно, они еще успеют выиграть войну против евреев. Теперь Доль ведет себя на перроне иначе. Выглядит он не так неопрятно, как прежде, и отнюдь не столь очевидно пьян или мучим похмельем, или и то, и другое. Его манера выражаться стала, и вот это странно, более уверенной и цветистой. На мой взгляд, он по-прежнему совершенно безумен. Впрочем, это и неизбежно. Что им еще остается, как не подкручивать лимб безумия? Убеждения Долля подновились. Он посовещался со своим интимнейшим «я» и пришел к выводу, что «да, поубивать всех евреев — дело самое правильное». Зондеры же пережили Зелленморт, смерть души. Впрочем, ею же страдают и немцы, я знаю это. Иначе и быть не может. Я больше не боюсь смерти, хотя и боюсь умирания. А умирание я боюсь, потому что оно будет мучительным. Только это и привязывает меня к жизни. Тот факт, что расставание с ней будет мучительным. Будет мучительным. Опыт говорит мне, что умирание никогда не длится меньше 60 секунд. Даже если получить пулю в затылок и повалиться на землю, точно марионетка, чьи нити мгновенно обрезали, умирание все равно будет длиться не меньше 60 секунд. И этой растянутой на минуту смерти я все еще боюсь. Когда Доль снова приходит, чтобы увидеть меня, я надзираю в мертвецкой за работой парикмахерской и зубной команд. Члены парикмахерской команды орудуют ножницами, члены зубной держат в одной руке долото или маленький, но тяжелый молоток, а в другой — тупой крюк для фиксации челюсти. На скамейке в углу спит, облизываясь во сне, эсэсовец-дантист. «Зондеркоманденфюрер, ко мне!» «Господин!» Вынув из кобуры, но не наставив на меня свой люгер, как будто вес пистолета удерживает его правую руку, прижатой к бедру, Доль приказывает мне идти в кладовку, где хранятся шланги и метлы, кисти и хлорка, и сам идет следом. «Я хочу, чтобы ты пометил в своем календарике дату. Перед тобой палка колбасы, и ты съедаешь ее, и она уходит в прошлое. Перед тобой бутылка шнапса, и ты выпиваешь ее, и она уходит в прошлое. Перед тобой теплая постель, и ты спишь в ней, и она уходит в прошлое. Перед тобой день и ночь, и они тоже уходят в прошлое. Я питал величайшее уважение к ночным кошмарам, к их разумности и артистизму. Ныне я думаю, что они жалки. Они совершенно не способны предъявить мне что-нибудь хотя бы отчасти столь же ужасное, как то, чем я занимаюсь каждый день. Да, они и пытаться перестали. И теперь мне снятся только еда и чистота. 30 апреля. Запомни, зондеркоманденфюрер, Вальпургиева ночь. Сегодня 10 марта. Я чувствую себя так, точно мне подарили целую жизнь. «Где?» — продолжает он. «В коричневом домике? У стены слез? И сколько осталось времени?» 10 сотен часов? 14 сотен? И каким способом?» «Ты выглядишь подавленным таким обилием возможностей, Зондер». «Господин, почему бы тебе просто не положиться на меня?» 90% тех, кто служит в отрядах «Мертвая голова», скорее всего, были когда-то совершенно заурядными людьми. Заурядными, прозаичными, банальными, серыми, нормальными. Они были когда-то совершенно заурядными людьми. Но больше они не заурядны. «Но так легко ты не отделаешься, Зондер. Прежде чем проститься со мной, тебе придется оказать мне услугу. Не тревожься. Предоставь все коменданту». Тот день в Хелмна выдался ошеломительно холодным. И, наверное, о нем можно сказать только одно. Он только одно и значил. День молчаливых мальчиков. Но нет. Ветер шуршал в деревьях, ты мог это слышать. С 5 утра до 5 вечера немецкие солдаты орудовали плетьми, ты мог это слышать. 3 газвагена раз за разом приходили из замкового лагеря, разгружались в лесном и снова включали моторы, и ты мог это слышать. 21 января 1942 цифры были такими огромными, что СС и Орпо отобрали еще 100 евреев, чтобы они помогали зондерам отволакивать тела к общей могиле. Эта вспомогательная команда состояла из подростков. Им не дали ни еды, ни воды. И они, голые, подгоняемые ударами плетей, проработали в снегу и окаменелой грязи 12 часов. А когда стало темнеть, майор Ланге отвел мальчиков к ямам и перестрелял их одного за другим. И ты мог это слышать. Под конец у него вышли патроны, и он разбивал черепа мальчиков рукояткой пистолета. И ты мог это слышать. Однако мальчики, всеми правдами и неправдами старавшиеся оказаться следующей жертвой, не издавали ни звука. А после того еще и это. «Она черноволосая, твоя жена, с белым прямым пробором, похожа на скунса», — Нет? Я пожимаю плечами. Она работает по найму, твоя Суламиф. Искусная швея. Обожает мундиры вермахта со свастиками. 104-я фабрика. А по ночам восстанавливает силы на чердаке над пекарней, что на Таламакской улице. Не так ли, Зондер? Я пожимаю плечами. Ее возьмут 1 мая. Хорошая дата, Зондер. Третья годовщина изоляции еврейской трущобы, говорит он, оскаливая жуткие верхние зубы. Ее возьмут 1 мая и привезут сюда. Тебе не терпится увидеть твою Суламиф? Нет, господин. Ладно, я избавлю тебя от этого. Такой уж я, сентиментальный старый дурак. Распоряжусь, чтобы ее убили прямо в Лодзе, 1 мая. То есть, если утром того дня я не отменю мой приказ. Понятно? Я говорю, господин. А скажи, был ли ты счастлив со своей Суламифью? Была ли то любовь, для которой все месяцы май? Я пожимаю плечами. Полагаю, тебе пришлось бы объяснять, почему ты несколько опустился в ее отсутствие, не следил за собой. Ах, ничего нет хуже презрения женщины. Твоя Суламиф, она ведь женщина крупная, не так ли? Скажи, Суламиф нравилась, когда ты ее наяривал, а, Зондер? День 31 августа 1939 года был четвергом. Я шел из школы домой с сыновьями под безупречным, не вполне серьезным солнышком. Последовал семейный ужин, куриный суп, черный хлеб. К нам забегали ненадолго друзья и родственники, и каждый задавал один вопрос: не слишком ли мы запоздали с мобилизацией? Все испытывали большую тревогу и даже страх, но также чувство солидарности и стремление выстоять. Как-никак мы были страной, которая 19 годами раньше победила Красную армию. Потом мы долго играли в шахматы, разговаривали о разных пустяках, обычные улыбки, переглядывания. А ночью я, желая показать, что ничего не боюсь, обнимал жену. 6 дней спустя на улицах разбомбленного города во множестве гнили лошадиные трупы. Когда я отправился тем первым транспортом, как предполагалось, в Германию, надеясь найти хорошо оплачиваемую работу, то взял с собой сыновей. Хайма, ему было 15, и Шола, рослых, широких в плечах, совсем как их мать. Они были среди тех молчаливых мальчиков. А после того еще и это. Не беспокойся, Зондер. Я скажу тебе, кого надо убить.